Глава 18. Домчавшись до озера, Олег плюхнулся на спину, пустыми глазами уставился в небеса. Не так просто пробежать 3 километра по лесному бездорожью, да еще в доспехах и с оружием. Нехорошо высказывать свою слабость перед подчиненными, но сейчас не тот случай, чтобы строить из себя двужильного. Впрочем, бойцы не обращали на измочаленного командира ни малейшего внимания, ибо сами вымотались зверски. Марш-бросок вышел славным. Бежали так, что рекордсмены-легкоатлеты позавидовали бы. И неудивительно, ведь старались не ради медали. При таких стимулах как раз и совершается невозможное. Кое-как отдышавшись, Олег присел, устало оглядел остатки своего войска. Приободрился, людей уцелело немало. Бегло пересчитав оставшихся, он и вовсе обрадовался. 32 человека, так что потеряно всего 3. Это мелочи, да и не факт, что они погибли или попали в плен, могли просто заблудиться, из-за паники позабыв, куда бежать. Ничего, дорогу к кораблю знают все. Впрочем, приглядевшись, он увидел, что один человек явно не из его отряда. «Клёпа, а ты как сюда попал?» Гном сплюнул, вытер кожаным рукавом с нижней губы остатки тягучей слюны, спокойно и с достоинством ответил. «Ты сказал бежать вправо, я и побежал». «Так у тебя свой командир есть». «А я на него срал», — хладнокровно сообщил Клёпа. «Да и не командовал он ни хрена. Помчался прочь, будто ошпаренный. А мне что было делать? Там оставаться?» «Да нет, все правильно. Странно, что я тебя сразу не засек, когда людей пересчитывал. За своего принял». «А я и есть теперь твой», — буркнул Клёпа. «И нахрена ты мне нужен?» — удивился Олег. «Пригожусь. Сейчас придется 2-е войско собирать, чтобы им навешать. Лучше у тебя в отряде побуду. Ты хитрый больно, ловко все предусмотрел, даже куда драпать в случае чего. Наш лом о таком не подумал. В общем, принимай, тебе же лучше будет. Я хоть ростом и не вышел, но любой шкаф одним ударом уделаю». Рекламируя себя, Клёпа продемонстрировал покрытые кровавыми пятнами лезвие топора. «Видал, как я его извозил?» «Брился им, что ли?» — уточнил Олег. «Может, и брил, но только не свою морду. Трила одного успел отоварить. Этот шустрик за нами ломанулся, а я его под кустиком и подкараулил. Да так по макушке стукнул, что глаза во все стороны разлетелись». «Тебя послушать, так он 4-глазом был», — буркнул Макс. «Не считал. И вообще, анатомия — не мое призвание. А вот гинекология как раз...» «Умолкни», — устало произнес Олег. Клёпа послушно успокоился, прекрасно понимая, что сейчас не до шуток. Люди не в том настроении. Олег до сих пор не мог прийти в себя от немалого разочарования, после того, как понял, что потерял не 3, а 4. Да, не исключено, что с ними все в порядке, но с равным успехом по их телам уже могут бегать мухи. «Раненые есть?» Бойцы зашевелились, послышались удивленные испуганные возгласы. Странно, но некоторые в суматохе боя и бегства вообще не заметили, как их зацепила сталь вражеских дротиков. Впрочем, тяжелых ранений не было. Те, кому досталось серьезно, вообще не сумели достигнуть озера. Сильнее всех пострадал один. Ему распороло бок, и крови он потерял изрядно. К счастью, Миша Коновал охотников уцелел. Будучи санитаром войска, он таскал на поясе подсумок со своими варварскими инструментами и немедленно приступил к работе. Пока лекарь возился с ранеными, Олег выслал 5 охотников на разведку, чтобы прошлись по следам бегства. Возможно, удастся найти отставших. Строго-настрого приказал далее, чем на 1,5 километра не уходить. Приближаться к полю боя слишком опасно. К тому моменту, когда они вернулись, безуспешно пролазав по лесу около часа, Миша закончил истязать пострадавших, а Олег успел продумать план дальнейших действий. Первым инстинктивным порывом было вернуться на корабль, но после коротких размышлений эту мысль пришлось отбросить. Он понимал, что хайтов немного, и, скорее всего, опасность поселку не грозит. Но всегда оставалась вероятность, что это только авангард, и на подходе другие банды. Даже этого отряда вполне хватит, чтобы выжечь большую часть поселений левобережья. Теперь, когда объединенное войско землян уничтожено, им никто не помешает разделываться с деревнями поодиночке. И не исключено, что при этом они узнают о существовании поселка на правом берегу. Нет, бежать нельзя. Скорее всего, отряд бывших островитян – самое сильное войско, оставшееся в здешних краях. Наверняка спаслось немало ополченцев, но Олег сомневался, что они остались вместе. Скорее всего, разбежались по всей округе и сейчас возвращаются в свои поселки. Можно попробовать собрать новую армию. Сейчас, после уничтожения Климова, самые тупые должны понять всю степень опасности и невозможности противостоять ей в одиночку. Однако, представив, сколько сил придется потратить на убеждение мэров и советов, и сколько на это уйдет времени, Олег понял, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Надо действовать быстро. Каждый потерянный день обернется гибелью новых поселков. Сейчас он понял, что чувствовали ваксы, когда он прошелся по их землям карательным рейдом. Не очень-то приятное ощущение. То и дело, замечая на себе быстрые взгляды бойцов, ожидающих его решения, Олег понял, надо что-то сказать. Да и не стоило тут задерживаться. Михаил закончил штопку раненых, а просто сидеть неподалеку от места разгрома нежелательно. Кто знает, вдруг хайты вышлют во все стороны разведку в поисках уцелевших. Поднявшись, Олег произнес: «Ребята, нам ничего не остается, как следовать за хайтами. Ни о какой прямой схватке не может быть и речи, но при любой возможности будем их пощипывать. У нас есть луки и арбалеты. Вот и будем этим пользоваться, не вступая в ближний бой. Если все будет хорошо, попробуем устроить ночное нападение на их лагерь. Да и по пути можно арьергард пощипать». «Стрел много израсходовали», — констатировала Рита. «У меня чуть больше половины колчана осталось». «Может, попробуем вернуться на место боя? Собрать?» — предложил Макс. Чуть поколебавшись, Олег кивнул. «Хорошо. Но только поначалу вышлем разведку. Пусть посмотрят, что там происходит. А сами перейдем на другой берег ручья. Оттуда легче следить за окрестностями». Разведка обнаружила, что на поле боя царит тишь да благодать. Хайты не стали задерживаться. Когда отряд Олега выбрался из зарослей, пред ним предстала весьма неприглядная картина. Изломанные кусты, вытоптанная трава, вода в заводях все еще мутная от потревоженного ила. Кое-где в русле и на правом берегу ручья лежат тела трилов и раксов, а левый берег в изобилии усеян трупами ополченцев. Олег большую часть бойцов послал собирать стрелы. Малую группу отправил на поиски тел ребят из своего отряда, а сам обошел поле боя, подсчитывая потери противника. Итог вышел неутешительным. 2 черных всадника, 14 раксов и 12 триллов. Наверняка немало врагов было ранено, но оценить их количество было невозможно. Впрочем, даже раненый ракс в большинстве случаев посильнее ополченца. А уж о фраках и говорить нечего. Поиски увенчались частичным успехом. В кустах нашли труп Саши Семина. Дротик пробил ему висок, кожаный шлем не помог. Остальные 3 бойца пропали бесследно. Что оставляло надежду. Олег почти не сомневался, что они просто заблудились во время бегства. Ничего, в любом случае, где остался корабль, знают, так что вернуться сумеют. Убитого похоронили поспешно, без долгих церемоний, да и могилу вырыли неглубокую. Лопат нет, а работать топорами и мечами неудобно. По этой же причине не стали возиться с телами остальных павших. Их более полусотни, да и по лесу валяется неизвестно сколько. Такими темпами придется заниматься похоронами несколько дней. Весть о разгроме быстро облетит округу, так что вскоре обязательно пожалуют родные и друзья. Вот они пускай об этом и позаботятся. Основная цель возвращения была выполнена лишь частично. Стрел нашли немного. Уцелели только те, что встряли в землю и деревья. А те, что торчали в телах хайтов, почти все были изломаны. Неудивительно, даже с пробитым сердцем раксы подолгу катались по земле, неизбежно ломая древки. Хотя цельнометаллическим арбалетным болтам это особо не вредило. Кроме того, не исключено, что часть стрел хайты унесли с собой. Вывод был логичным. На поле боя не осталось никакого оружия. В ходе поисков обнаружили лишь несколько дротиков и топор ополченца. Так что собирателям трофеев делать было нечего. С убитых раксов даже амуницию поснимали, а парочка триллов осталась без своих юбок. Подобная жадность удивляла. Покончив со скромными похоронами, островитяне направились на юг. След врага потерять трудно, слишком их много, да и как потеряешь, если они продолжали двигаться все по той же натоптанной тропе. Олег решил не лезть на рожон и преследовать противника неторопливо. Если и удастся его пощипать, то ночью, да и то на большой успех рассчитывать нельзя. Попасться ему на глаза при свете дня — верный способ разделить судьбу разбитых отрядов. Олег знал, что хайты передвигаются быстро, и надеялся, что будет тянуться за ними. Впрочем, о разведке не забыл, выслав вперед Монгу. Ловкий арк по силе заменит многочисленный дозор, а внимательности ему не занимать. Не прошло и часа после начала представления, как гладиатор вернулся. Подскочив к удивленному Олегу, он, по обыкновению, коротко произнес: «Хайты!» «Далеко?» 5 полетов стрелы». «Около километра», — задумчиво произнес Олег. «Что они там делают? По моим расчетам, должны были уйти гораздо дальше». «Не знаю. Я сразу побежал назад, чтобы вы не наткнулись на их дозор». «Они еще и дозор выставили?» «Да. И дальше слышится шум боя». Олег подозвал Клёпу. «Ты хорошо знаешь эти края?» «До последнего куста». «Тогда подскажи, что там впереди, примерно в километре?» «Ничего интересного. Тот же лес и мелкий поселок. Его климовцы соорудили. Бойцов оттуда нам не присылали. Теперь, небось, осознали свою ошибку». Только тут Олег подумал, что неплохо бы разослать гонцов по округе, предупредить жителей об опасности. Но, взвесив все, отказался от такой затеи. Его отряд, и без того маленький, не стоит его ослаблять. Кроме того, бывшие островитяне плохо знают этот край и обязательно заплутают, теряя время. Оставалось надеяться, что спасшиеся бойцы из других отрядов разнесут страшную весть по всем окрестностям. По логике, каждый будет стараться добраться до своей деревни, по пути рассказывая новости всем встречным. Поколебавшись несколько мгновений, Олег приказал: «Монгу, возьми Клёпу, подкрадитесь к хайтам, посмотрите, что они там делают, и нельзя ли на них как-нибудь напасть, без риска огрести кучу неприятностей. Там на дороге дозор, их можно легко убить. Сколько в нем бойцов?» 4 трила». «Нет, это смехотворный ущерб, мы их только раздразним, так что подыщите что-нибудь более подходящее». Разведчики отсутствовали больше часа. За это время Олег выработал четкую тактику дальнейших действий. Если войско хайтов сейчас потрепать не удастся, то придется ограничиться уничтожением дозора, довольствуясь такой малостью. Сейчас нужна победа, пусть микроскопическая, но несомненная. После поражения дух бойцов, и без того невысокий, упал еще ниже. Большинство с нетерпением ожидало момента, когда командир перестанет маяться дурью и вернется на корабль. Пусть у поселка еще нет стен, ничего страшного. Хайты туда не доберутся. Они не дураки, чтобы переправляться через 3-километровую фреону для прочесывания безлюдного берега. Теперь даже соседство с ваксами казалось благом. В сравнении с рейдерами хайтаны, они весьма милые создания. Вернувшись, Монгу разразился целой речью, что для немногословного арка было огромным одолжением. «Они жгут поселок, хватают людей. Стариков убивают, молодых и детей сгоняют в одну кучу. Можно напасть на охрану». «Чтоб тебя понять, надо 3 мозга иметь», — вздохнул Олег. «Правильно он сказал, только слишком коротко», — заявил Клёпа. «Поселок захвачен, его подожгли, всех жителей собрали в кучу и обыскивают». «Странно», — удивился Олег. «Когда я попал к ним в плен, никого особо не обыскивали». «Что видел, то и говорю. При этом стариков часто убивают. Этим занимается большая часть хайтов, но небольшой отряд расположился на поляне возле тропы. Они стерегут пленных, взятых раньше. Я точно не разглядел, но, по-моему, среди них есть ребята, уцелевшие после разгрома. И вообще, охраны там мало. Можно попробовать освободить наших». «Сколько это немного?» — уточнил Олег. 10 раксов и 2-3 триллов. «А пленников сколько?» «Человек 200 или 300». «Как же они их удерживают, чтобы не разбежались?» — удивился Макс. «Всех согнали в центр поляны. Вокруг них бродят триллы, а раксы разбрелись на 5 пар и равномерно разошлись вдоль опушки. Если кто выйдет, сразу заработает дротик». «Так можно дружно рвануть?» — не сдавался охотник. «Если ломанется целая толпа, то проскочит. Дротиками 5 человек успеют положить, не больше. Так что проскочить через охрану можно без больших потерь». «Да там одни бабы, а мужики немногим от них отличаются», — насмешливо констатировала Рита. «Не думаю, что они сумеют организовать массовый побег». «Верно», — согласился Клёпа. «Нормальных ребят там немного. Это в основном народ из Климова. А там публика известная». Олег, понимая, что сейчас бойцы свернут на излюбленную тему унижения мужских качеств жителей поселков, отказавшихся выслать бойцов в ополчение, поспешно произнес: «Ладно, попробуем их пощипать. Но учтите, что бы ни случилось, не лезьте на рожон. Нас слишком мало. Не стоит лишний раз рисковать. Молниеносный наскок и стремительное отступление, пока не подоспели основные силы. Если попадем под удар, война для нас закончится». Первыми жертвами новых партизан стали дозорные на дороге. 4 триллов стояли тесной кучкой, хотя слово «стояли» здесь не совсем подходит. Метатели дротиков были слишком непоседливыми созданиями и долго находиться на одном месте не способны были просто физически. Олег никогда не видел, чтобы они присели или тем более улеглись. Эти создания постоянно держались на ногах, шагали из стороны в сторону, либо просто притоптывали, будь то горячая лошадь перед рывком. Вот и эти хаотически мельтешили на узком участке дороги, своими движениями чем-то неуловимо напоминая муравьев или мух. Несколько охотников, подобравшись к ним по лесу, завалили всех одним залпом. Еще одной особенностью трилов было то, что они никогда не издавали ни звука, между собой общаясь только жестами. Вот и сейчас попадали все без единого крика. Жадный Клёпа нагреб целую кучу дротиков. Лука или арбалета у него не было, так что на фоне других партизан он чувствовал себя обделенным. Тела оттащили в кусты. Кто знает, возможно, сюда заглядывают вражеские дозоры. Не хотелось, чтобы они подняли тревогу раньше времени. После этого отряд осторожно выдвинулся в сторону угадывающегося открытого пространства. Разведчики не обманули. Это действительно оказалась огромная поляна. Посредине в тесную кучку сбились 3 пленников. Вокруг них также хаотически перемещались 2 десятка триллов с дротиками наготове. Олег старался дышать через раз. Чуть ли не в 10 шагах застыла парочка раксов. Приглядевшись, он заметил на их телах грубые кожаные повязки, удерживающих тампоны из мха и травы. Гориллы явно пострадали в схватке с ополченцами или при захвате Климова, из-за чего их и поставили охранниками. Командование хайтов опрометчиво решило, что это самое безопасное место. Пришло время доказать им всю ошибочность этого мнения. Кольцо подцепило новенькую, еще не обтрепанную тетиву. Старую он разрезал во время бегства, когда лук зацепился за куст. Стрела, выпущенная чуть ли не в упор, угодила ближайшему хайту между лопаток, пробив позвоночник. Несмотря на страшную рану, он вскочил, взревел, лихорадочно крутанулся на месте в поисках противника и лишь потом завалился на бок. Его напарник рухнул беззвучно. Тяжелый, тупоносый болт пробил ему затылок. Бойцы, расположившиеся вокруг, выбравшись из зарослей, открыли беглый огонь по дальним противникам. Те, не ожидавшие нападения извне, поначалу растерялись. Даже триллы прекратили свои суетливые метания и замерли на месте. Благодаря этому первый залп имел для них весьма печальные последствия, выкосив около половины. В отличие от раксов, они не были живучи, даже незначительная рана выводила их из строя. Олег отлично разглядел одного катавшегося по земле с пробитым предплечьем. Столь сильный шок от такой царапины. Несмотря на неподходящее время, он понял, что этот факт надо обдумать, и запомнил его на будущее. Сейчас было некогда. Мыслители в таких случаях — первые кандидаты в покойники. Завидев, что большая часть бойцов часто промахивается, он заорал: «Стреляйте по ближним, дальних не трогать! Берегите стрелы, брать их негде!» «Олег!» — истошно заорали из толпы пленных. Не став разбираться, кто именно кричал, он откликнулся мгновенно: «Сюда! Быстрее! Пока мы не начали отступать!» Он понимал, что это наверняка кто-то из его бойцов, но из-за шума различить его по голосу не смог. Ничего, должен вырваться. Хайтам сейчас не до пленников. Враги поняли, что приближаться к стрелкам нежелательно, а сил для их уничтожения не хватает. И сделали правильные выводы. Два трилла скрылись в лесу, направляясь в сторону дымного столба, поднимавшегося над уничтоженным поселком. Понимая, что они приведут подмогу, Олег выругался, обернулся к пленным. Вовремя, они как раз рванули в рассыпную. Скорее всего, групповой побег инициировали несколько ополченцев, ринувшихся в сторону стрелков. Остальные пленники были не столь расторопны, бросились во все стороны, в том числе и в направлении поселка, где неминуемо попадут в лапы основного войска хайтов. Остановить их было невозможно, да и сражаться с остатками охраны не получалось. Тех скрыли тела мечущихся людей. К этому моменту на ногах осталось всего четверо раксов и пятерка триллов. Еще минута, и с ними было бы покончено. Жаль. «Отходим!» — скомандовал Олег. «Да ты что? Только начали!» — разочарованно выкрикнул Макс. «В этом деле главное вовремя закончить, причем самим. Если задержимся, заканчивать будут хайты. Бегом!» Бойцы развернулись, бросились в лес. Как и прежде, Олег до начала схватки установил место сбора. Даже если кто отстанет, сможет найти его без труда. Убегая, он чувствовал некоторое разочарование. Адреналин, горчивший рот, требовал выхода. Скоротечная схватка без рукопашной прошла слишком буднично. Олег даже за меч не брался и не увидел крови противника. Просто несколько ударов тетивы по наручу и поспешное отступление. Бурливший боевой задор требовал более весомых деяний. Но это просто эмоции. Все сделано правильно. Земляне только что уничтожили полтора десятка хайтов и устроили немалый переполох, освободив при этом множество пленников. Самое приятное, что при этом не заработали ни царапины. Пускай они убегают, но все равно это чистая победа. первая победа. Добравшись до условленной полянки, Олег долго переводил дух. Второй раз за один день ему пришлось изрядно побегать в доспехах и при оружии, а с учетом утреннего марш-броска — неплохая тренировка. Макс, отдышавшись, обреченно произнес: «Еще одна такая пробежка, и Хайта уже не понадобится. Сам сдохну. Ритка, тебе меня не будет жалко?» Амазонка за словом в карман не лезла. «Если ты надеешься, что станут цветы на могилку носить, то не дождешься. Разве что плюнуть иной раз приду». «Это уже неплохо», — удовлетворенно признал Макс. «Хоть помнить будешь, пусть даже таким нехорошим образом». Главный охотник с прошлого года домогался сердца и тела воительницы, причем непонятно, чего больше. Пока что результат был нулевой. Рита отвергала все его ухаживания. И не только Макса. Несмотря на ее невзрачную внешность, от поклонников не было отбоя. Впрочем, удивляться нечего. Условия изменились, а в этом мире рафинированным красоткам делать нечего. Сама девушка распустила слух, что надеется на встречу с мужем, с которым ее разлучила катастрофа. Но Олегу как-то призналась, что никакого желания восстанавливать семью не испытывает. Все было кончено еще на земле, причем грязи при этом получилось достаточно. Олег был с ней в неплохих отношениях, но подробности выяснять не стал. Амазонка не любила рассказывать о прежней жизни. Он подозревал, что она хлебнула немало, и с тех пор мужчин попросту побаивается. «Ничего, это временно. Будет неплохо, если они с Максом сойдутся. Пара выйдет гармоничная». Поймав себя на столь далеких от войны мыслях, Олег удивленно покачал головой. «Надо же, нашел время». «Ты о чем?» — не понял Макс. «Да так. Эй, командиры троек, перекличку проведите. Все ли на месте?» Через несколько минут выяснилось, что отряд не потерял ни одного бойца, а вот приобрел целых 17. К ним присоединилась часть пленников. Все они состояли в отрядах ополчения, причем парочка Лом и Дубин были командирами. Они-то и рассказали Олегу, что большая часть бойцов попалась к хайтам. Те не стали убивать сдающихся, просто обезоружили и прибавили к толпе пленных, взятых в Климове. Когда начался бой на поляне, и все рванули, куда глаза глядят, лишь Дубинин, прокачав ситуацию, увлек за собой часть народа. По словам одноглазого командира, поначалу людей было гораздо больше, но часть разбежалась по дороге, направившись в свои поселки. О сбежавших ополченцах Олег не жалел. Надежды на таких бойцов мало, того и гляди дезертируют в самый неподходящий момент. Пусть меньше, но лучше, да и командовать гораздо легче. Сам себе он честно признавался, что будь у него сотня подчиненных, мог растеряться с непривычки. А вот с таким количеством управиться легко и партизанить удобнее. Большое войско нельзя прятать от вражеских глаз. К сожалению, толку от присоединившихся было немного. Хайты отобрали у них все оружие. Их кое-как обеспечили наскоро сделанными дубинами и дротиками, конфискованными у клёпы. Это все же лучше, чем ничего. Оставалось надеяться, что удастся уничтожить группу раксов, отбившихся от основного войска, и обеспечить новичков трофеями. На этот раз Олег не стал спешить. Отряд отдыхал около 3 часов. Разведчиков высылать не стал. После нападения хайты наверняка рвут и мечут, разыскивая наглых людишек. Так что не стоит подвергать ребят излишнему риску. Ничего, надолго враг задерживаться не станет. Ограбив поселок, двинется дальше. Большой колонной, обремененной пленниками, он не сможет быстро передвигаться. Если повезет, ополченцы его еще потреплют. Трилов Олег заметил, как только они показались из-за поворота тропы в 300 метров от места засады. У него уже ноги начали затекать от долгого ожидания. Пришлось долго просидеть почти без движения. Ополченцы, совершив приличный крюк по лесу, вышли к дороге еще более часа назад. Следов прохождения войска хайтов не было. Они сумели опередить врага. Многие из присоединившихся 17 местных бойцов были охотниками и отлично знали лес, так что место выбрали не абы какое, а с умыслом. На дороге рядом с Олегом расположились 5 лучников. Остальные заняли позицию в 300 метрах прямо посреди леса. Оставалось надеяться, что хайты сыграют по сценарию людей и попадутся в их несложную ловушку. Пока что все шло по плану. Как и в прошлый раз, первым показался дозор трилов. Их опять было 4. Олег в очередной раз удивился беспечности противника, ведь хайты уже 2 вступали в схватки с ополченцами и должны понимать, что здесь слишком опасно и мелкие группы высылать нежелательно. Хотя, кто знает, может, они считают метателей дротиков пушечным мясом и равнодушно относятся к потерям в их рядах. Тем временем трилы суетливо посеменили к месту засады. Их головы, как и все остальные части тела, ни на миг не останавливались, крутились чуть ли не на 180 градусов. Раскосые глаза внимательно исследовали окрестности. Однако заметить людей не так-то просто. Замаскировались они прекрасно. Это не ранняя весна с ее голыми ветками. Сейчас достаточно присесть за густым кустом, и тебя не заметят даже с 2 метра. Олег терпеливо подпустил их поближе. Поднялся, одновременно натягивая лук. Передний трил дернулся, подаваясь назад. Он инстинктивно старался отойти на безопасную дистанцию, откуда можно использовать дротики, не опасаясь получить сдачи. Но куда там? Стрела, выпущенная чуть ли не в упор, насквозь пронзила ему грудь. Разом хлопнули тетивы товарищей. 2 трила упали, но последний помчался назад. К счастью, Рита до сего момента выжидала, застыв с натянутым луком. И только теперь выпустила стрелу, расчетливо вбив ее под ребра правого бока. Из мягких тканей извлечь ее нетрудно, а для метателей дротиков такая рана фатальна. Они от любой царапины испытывают шок. Этот трил не оказался исключением. Покатался по земле, сломав при этом древко, так что замысел амазонки не удался. Стрела оказалась испорчена. Она даже не стала за ней идти. Хладнокровие ей не занимать, но копаться в ране в поисках наконечника уже слишком. Олег свою вырезал неповрежденной. Такой работой его не смутить. Поспешно вытер ее о листья, помог товарищам оттащить тела с видного места. Вернулся в кусты. «Готовьтесь, ребята. Сейчас начнется самое главное». Лучники ничего не ответили, лишь один нервно кивнул. Сейчас им придется столкнуться не с хлипким дозором трилов, а с основным войском. Здесь одним залпом всех не завалишь, так что скучать не придется. Голова вражеской колонны показалась через 5 минут. Как и в прошлый раз, первыми шли трилы, правда, слово «шли» здесь не очень подходит. Они передвигались короткими перебежками, на мгновение замирая на месте, крутили головами и вновь устремлялись вперед. За ними угадывалась орда араксов, валивших по дороге сплошной лавиной. Выждав, когда до передних противников осталось менее 100 метров, Олег тихо скомандовал: «Огонь!» Уже освобождая тетиву, он вдруг подумал, что команда глупа. Она для огнестрельного оружия, но не для луков и арбалетов. Все же человеческое сознание – загадочное явление. Даже в столь опасной ситуации может абстрагироваться от реальности, размышляя над никчемными вещами. «Нашел время», – буркнул себе под нос Олег, накладывая на тетиву 2-ю стрелу. Трилы, понеся первые потери, замерли, недоуменно вертя головами. Но долго их рассеянность не длилась. Определив, откуда несутся стрелы, они помчались в сторону засады, на ходу доставая дротики из длинных колчанов, болтающихся за спиной. Выстрелив 2-й раз, Олег прокричал: «Отходим!» Выждав, когда все бойцы покинут позицию, он помчался за ними, следя, чтобы никто не отстал. Сам Олег не спешил, триллы ни в коем случае не должны потерять добычу из виду. Долговязые метатели дротиков шумели, как стадо слонов, продираясь через кусты. Они рвались наперерез удирающим. «Вовремя мы!» — крикнула Рита. «Еще немного, и было бы поздно!» Да, легконогие триллы отличались немалым проворством. Соревноваться с ними на равных чревато неприятностями. Фора в расстоянии сокращалась с каждой секундой. Враги дышали в затылок. Лишь деревья не давали им пустить в дело дротики. Дистанция уже вполне это позволяла. Внезапно, за треском кустов и топотом, Олег отчетливо различил стук копыт. Похолодев, он дико заорал: «Быстрее! Черные всадники!» Бойцы и без того не медлили, а сейчас рванули, будто подстегнутые. Лес здесь был редковатый, и фраки могли передвигаться без труда. В сравнении с всадниками триллы не более чем черепахи, те нагоняют моментально. В планы Олега схватка с этими мясорубками не входила. По аналогии с первым боем он думал, что они выступают в дело в последнюю очередь. Но сейчас все получилось не так. К счастью, впереди показалась речка. Будь она на сотню метров дальше, можно было бы не торопиться. Все равно не успеешь. Бойцы с разбегу преодолели заболоченный берег, ринулись в воду. Олег поднял лук повыше, стараясь не замочить оружие. Тетива последняя, заменить ее нечем, разве что попрошайничать у товарищей. Плыть, гребя одной рукой, неудобно, да и одежда мешала. Но речка маленькая, после пары десятков энергичных грибков Олег почувствовал под ногами дно. К этому моменту на берегу уже вовсю хлопали луки и арбалеты оставшихся здесь бойцов. Выбравшись на мелководье, он обернулся посмотреть, в кого же они стреляют. Вовремя, как раз в этот момент, черный всадник влетел в воду. Все более холодея от страха, Олег наблюдал, как враг легко преодолел узкую полоску мелководья, занес свою кошмарную пику с длиннющим изогнутым наконечником, изготавливаясь для рубящего удара. Еще пара секунд, и он преодолеет последние оставшиеся метры и снесет голову дерзкому человеку. Чешуйчатый конь рванул дальше, на глубину, и тут наваждение прошло. Фрак из машины убийства превратился в беспомощного младенца. Странно, но как только копыта потеряли контакт с дном, конь отчаянно забился и едва не опрокинулся на бок. Речка, несмотря на узость, была приличной глубины. Земляне заблаговременно это проверили. Неизвестно, растерялся ли фрак от неожиданности, попав в омут, или просто не дружил с водой, но бойцы использовали случившееся на всю катушку, вбив в беспомощного противника пару десятков стрел. Наездник погиб на месте, но вот его животное, даже заработав кучу тяжелейших ранений, продолжало дергаться, все еще пытаясь выбраться на твердую почву. Ополченцам было не до него. Они обстреливали новых всадников, показавшихся из леса. Те, сходу оценив ситуацию, не стали лезть на рожон, опасаясь повторить судьбу коллеги. Поспешно развернувшись, они скрылись в зарослях, вместо них оттуда высыпали триллы. С фраками их не сравнить, ни доспехов, ни щитов, да и неживучие. Первые выстрелы завалили сразу нескольких. В ответ остальные метнули дротики, левее Олега истошно заорал раненый. Однако выстоять против луков и арбалетов триллам оказалось не под силу. Будь их сотня, все могло повернуться иначе. Но три десятка здесь ничего не добьются, а остальные еще не подошли. Метатели дротиков отошли, понеся приличные потери. Олег насчитал 11 тел. Поспешно подхватив оружие и амуницию, специально оставленные здесь перед засадой, дабы не замочить при переправе, он заорал: «Все, отходим!» «Почему отходим?» — возмутился Макс. «Все только начинается. Сейчас они опять появятся, и мы по ним врежем залпом». «Такой большой и такой дурак. Всадники не полезли на рожон. Они наверняка сейчас брод ищут. А когда найдут? Все понял. Макса проняло. Он бросился бежать одним из первых. Олег его прекрасно понимал. Речка маленькая. То, что здесь приличная глубина, еще ничего не значит. Через сотню метров может обнаружиться отличный брод, по которому кони пройдут, не замочив брюха. Всего-навсего парочка фраков может разгромить отряд, вызвав панику одним своим видом. Даже при самом лучшем раскладе обойтись без потерь не получится. Да и без черных всадников потерь хватало. Одному бойцу помогали бежать товарищи, у него было пробито бедро. У некоторых виднелись более легкие раны. Залп трилов даром не прошел. Несмотря на суматоху, бойцы бежали организованно. Никто не отставал и не вырывался вперед. Война — хорошая школа. Еще не настал вечер, а люди уже научились правильно драпать. Теперь дело за малым — научиться наступать. Привычно удалившись километра на 3 от места схватки, Олег сменил курс, вновь заходя на опережение. Он надеялся, что замыслы хайтов не изменятся, они и дальше продолжат движение по тропе. При этом высокий темп держать не получится, мешают пленники. Да и поселков по пути немало. На штурм и разорение каждого уходит несколько часов. Даже если передвигаться не торопясь, все равно опережать противника нетрудно. Солнце склонялось к горизонту, когда Олег остановил отряд на отдых. Нет, он не собирался здесь ночевать, просто люди должны собраться с силами перед ночным боем. Хайты, понеся обидные потери в нескольких стычках, ни на миг не должны оставаться без внимания. Раз не получается разгромить их в открытом бою, то придется и дальше изводить врага мелкими укусами. Впрочем, не настолько уж и мелкими. За день земляне прикончили 3 раксов и трилов, до 1 черного всадника. Если учесть, что сами за это время не потеряли никого, при одном тяжело раненом. Можно считать, что люди выиграли один серьезный бой.